Темная госпожа, роняет слова юноша и поворачивает свой корпус к ней, скручиваясь и подняв меч перед собой обоими руками, склоняет голову, протягивая руки с мечом в жесте вежливого приветствия. «Наконец я дождался вас, прошу прощения, я вас знаю», — говорит Сиатай, глядя на собеседника. «Она все еще насторожена, но нужно выяснить, кто это и что ему тут нужно. Слишком много вопросов и, как всегда, никаких ответов на них. Сейчас бы ей тут другая Сиатай очень пригодилась для мозгового штурма и перекрестного допроса. А то ситуация уж больно напоминает все эти сцены из фильмов, когда два соперника стоят друг перед другом, их ладони плавают у бедра над рукоятями револьверов, и лишь только ветер катит перекати поле под музыку Маррикани. Напряжение в воздухе ножом можно резать, любое резкое движение, громкий звук, и вот уже гремят выстрелы, кто-то падает в пыль с дырками в груди и животе. Нет, желательно избежать такого вот развития событий, хотя она чувствует себя довольно уверенно, у нее полноцы, она в отличной форме, отдохнувшая и здоровая, на пике своих возможностей. Прямо сейчас она может разнести половину этого пляжа за раз пушкой Гаусса и даже не вспотеет. Мое имя не имеет значения, темная госпожа. Я здесь для того, чтобы остановить вас. Взблеск клинка, и вот уже пустые ножны летят на песок. Юноша становится в стойку, острие его меча указывает на Сиатай. Вокруг головы юноши из ниоткуда появляются светящиеся зеленым светом копии его меча Цзянь. 6 штук. По 3 с каждой стороны. Что-то подобное я видела у первого брата, думает она, он мастер мечей. Первый умеет призывать любое количество мечей и управлять ими в пространстве, атакуя со всех сторон, но самой опасной его атакой является именно лезвие тьмы, в то время как его противник отвлекается на видимые клинки, нанести удар невидимым. Она усиливает выхлоп ци, сканируя окружающее пространство, и так и есть. На ее ногах вспыхивают синие огни, она взлетает в воздух, радуясь, что на ногах были простые соломенные сандалии, а не красивые башмачки. На том месте, где она только что стояла, вырастает клинок, ударивший из-под земли. Не очень-то и вежливо, атаковать из-под тишка, и что такого я тебе сделала? Может, поговорим, говорит она, скользя в сторону над песком, поспешно разрывая дистанцию между ними. Нам не о чем разговаривать, темная госпожа. Я буду тем, кто остановит вас. Зеленоватые клинки срываются вперед, и она отбивает их в сторону щитами, сдвигая их и изменяя угол наклона так, чтобы клинки рикошетили в сторону. Нет никакого смысла встречать удары перпендикулярно, лишняя затрата энергии. Я в первый раз тебя вижу, юноша. Между нами нет вражды. Я не знаю, что именно там тебе про меня наболтали, но я не темная госпожа, и не аватар ваших странных богов или демонов. Я обычная девушка, которая устроила себе выходной день. Хотела устроить себе выходной. И откуда вы все лезете? Говорит она, описывая круг на лезвиях ци, не подставляясь под удары летящими клинками. Как всегда, вы как всегда очень красноречивы и убедительны, и ваши слова словно паутина, которая опутывает людей, лишая их сил. Как всегда открытые жесты и искренняя улыбка, вы как всегда великолепны в своей разрушительной мощи, темная госпожа. Продолжайте, говорите, убедите меня, что вы на самом деле просто девушка, обычная девушка со сферой ци в разы больше, чем у адептов культа высшего уровня, обычная девушка, которая скользит над водой на выбросе ци. От юноши отделяются еще несколько клинков, которые несутся к Сиатай, заходя с разных сторон и под разными углами. Она успевает подставить щиты и перенаправить их. Юноша довольно неприятный и трудный противник, он не просто посылает свои мечи в нее, но управляет именно всей траекторией полета. «Послушай меня, есть же возможность доказать тебе, что ты ошибся, верно?» Говорит она. «Ошибся. Я, не она. Сядем и поговорим. Я даже тебе бумагу покажу от наместника славного города Лань, с печатями. Способ есть», кивает юноша. «Он очень прост. Если я проткну вашу грудь своим мечом и вы не умрете, значит, вы и есть темная госпожа». Еще 6 мечей возникают рядом с ним и тут же несутся в сторону Сиатай. «О, пресвятая Гуанин, это же нелогично», закатывает глаза Сиатай, отбивая эту атаку. «Ладно, мне придется атаковать тебя, иначе мне не пройти. Учти, у меня нет обезвреживающих заклинаний или там щадящих. Придется сделать тебе больно, ты можешь даже умереть. Я буду тем, кто остановит вас. И почему я не могу даже на пляж пойти без того, чтобы не найти кого-то странного?» Вздыхает она. «Но раз ты решил пойти путем эскалации, Перед ней вспыхивают синие круги с аккуратными латинскими буковками и многоугольниками. Готлинг Иоганна Карла Фридриха. С ее плеч срываются метательные жалы и исчезают в синих кругах ускорителей ЦИ, по ушам дает грохот от преодоления ими звукового барьера, на месте, где стоял ее противник, вздымаются тучи песка и пыли, из сумочки на поясе подаются новые жалы дротиков, грохот сливается в сплошной рев. Крутится ускоритель ЦИ, посылая в цель кинетические жалы из тугоплавкого металла, в месте попадания творится настоящий ад, клубы песка и пыли, искры во все стороны, вспыхивает огонь, РРТ, у нее заканчиваются дротики. Готлинг Гаусса, довольно прожорливая техника, сотня жал за 5 секунд 1200 выстрелов в минуту, достойная скорострельность даже для зенитных систем типа Вулкан, однако есть и недостаток. ЦИ может закончиться очень быстро. Металлические жалы она формирует с помощью ЦИ, нипочем в жизни она не смогла бы таскать с собой такое количество боеприпасов, однако есть и несомненный плюс. Ни один заклинатель в Поднебесной не выдержит такую атаку. Любой щит прогнется, а большинство заклинателей тут привыкли обмениваться ударами едва ли не на месте стоя. Генерал Лю, чертов вундеркинд, спидстер. И если раньше она стреляла дротиками по одному, то поединок с генералом научил ее тому, что здесь есть невероятно быстрые люди, а значит, нечего жалеть патронов, ее оружие должно быть невероятно скорострельным и внезапным. Сотня жал по месту за 5 секунд, короткий залп, и даже будь ты сам генерал Лю со своей невероятной скоростью, будь ты хоть сам истинный дракон озера искренней радости, хоть сам первый брат, она скользит назад, всматриваясь в пыль, которая начинает оседать. Попала, никакая защита ЦИ не выдержала бы такой перегрузки, ну может один выстрел, может два, пусть даже три, но не сотню. Немного жалко юношу с мечом, но о чем он, черт возьми, думал. Если еще жив, нужно будет оказать медицинскую помощь и расспросить. Если нет, притащить останки назад, в лань, в подземное обиталище дракона, пусть его там оживят и расспросит. Потому что он не просто так тут стоял, он ее поджидал, и потому она отреагировала в режиме без поддавков. Она испугалась, сфера ЦИ подала сигнал, и она едва успела метнуться в сторону. Мимо пронесся зеленоватый призрачный клинок. Она петляет из стороны в сторону, уклоняясь и уходя с линии атаки. Зеленоватое лезвие проносится совсем рядом, ее правую щеку обжигает огнем. ТЦ. Снова вспыхивают синие круги ускорителей ЦИ с латинскими буквами о последнем доводе королей, и жало дротиков срываются с ее плеч. БРРРРТ, БРРРРТ, БРРРРТ. Грохочут ее кинетические болиды, преодолевая звуковой барьер, она не видит своей цели, она ведет огонь наугад по тому месту, откуда вылетают зеленоватые клинки. Она чувствует, как ее ЦИ начинает убывать, Готлинг слишком прожорлив, но у нее нет другого выбора. И если бы она была с той стороны, скрываясь в облаке пыли, то она бы нипочем не выдала свое местоположение летящими клинками. Она бы направляла их со стороны, будучи или слева, или справа от той точки, откуда они летят. Значит, нужно взять левее, а если нет, то правее. Если парень умен, то он не будет стоять в той точке, которую она может легко экстраполировать с помощью его же атак. Она сосредотачивается на том, чтобы обстрелять область в стороне, там, где пыль вздымается гуще. БРРРРТ. Зеленоватые клинки вдруг истаивают в воздухе, и она чувствует облегчение. Попала, или это снова трюк? Она выжидает, ее круги ускорителей все еще горят, острые жало дротиков висят в воздухе, готовые сорваться с плеч вперед, преодолевая звуковой барьер и разрушая все на своем пути, но пыль оседает, и она наконец видит своего противника. Тот лежит на песке, неподвижен. Кровь начинает пропитывать песок, и она чувствует легкий укол сожаления. С другой стороны, сам виноват. Она выключает лезвие ЦИ и опускается босыми ногами на горячий песок. Смотрит на юношу. На первый взгляд ничего страшного, но нужно будет осмотреть. «Ну вот», — говорит она, копаясь у себя в сумочке в поисках бинта. «Я же предупреждала и назад». Произносит голос, и у нее волоски на затылке дыбом встают. Она отпрыгивает назад и смотрит на вновь прибывшего, который склонился над лежащим. Откуда он взялся? Незнакомец выпрямляется, и Сиатая изучает его. Еще один, что ему нужно. Но главное, как он выглядит. В первый раз за все это время Сиатая видит полный европейский доспех черного цвета, кираса, шлем с забралом, прямо-таки максимилиановский доспех. Забрало опущено, так что она не видит лица, но его меч прямой полуторный меч с развитой гардой, европейская ковка, в Поднебесной такого не делают. И голос глухой, властный, низкий, но пробирающий до костей. Насколько я вижу отсюда, с вашим товарищем все в порядке. Ранение есть, но ничего страшного. Если поспешите и доставите его к лекарю, она тут же прикусывает язык, потому что рыцарь в темных доспехах протягивает руку к лежащему на песке, посылая зеленоватую волну, и тот открывает глаза, трясет головой и ощупывает себя, его раны зажили. Незнакомец владеет исцелением. «Идиот», — говорит рыцарь своему товарищу, — «никогда не умел выбирать себе соперников, и все еще не умеешь думать во время боя. Или я так полагаю, что инцидент исчерпан», — говорит она. «Можно я уже пойду? Меня дома ждут». «Нет», — качает головой рыцарь, — «ты никуда не пойдешь, ты останешься тут, значит и тебе придется кости поломать», — вздыхает Сиатай. «И откуда у местных столько мазохизма?» «Говорят, что темная госпожа не знала поражений». Рыцарь извлекает свой меч из ножен. «До сих пор, что-то все тут больно много про меня знают. Вот переломаю тебе руки и ноги и поспрашиваю, откуда ты такой умный», — грозится Сиатай, активируя лезвие ци на ступнях и начиная скользить в сторону. Ее рисунок боя именно такой, постоянное движение, сбивая прицел у вражеских заклинателей и не давая мечникам подойти в ближний бой. Этот тип в доспехах владеет мечом, а значит у него мышление такое же шаблонное, как у всех мечников, ворваться на дистанцию до 3 метров и нашинковать ее ломтиками, как сашими, не бином Ньютона. Значит, держимся на расстоянии и расстреляем его из гантлинга. Всего-то, лезвие ци, говорит рыцарь, доспехи на его ногах раздвигаются в стороны. Он сам легко скользит на синих огоньках, похожий не то на водомерку, не то на фигуриста, который решил зачем-то переодеться в полный доспех. Сиатай от неожиданности аж на месте замерла, тут же отпрыгнула назад. Цель маневрена, почти так же, как и она. Откуда он знает это заклинание? Неужели здесь есть такое же? Или «Гатлинг Иоганна Карла Фридриха фон Гаусса», выкрикивает она, и перед ней закручиваются синие диски с латинскими буквами, а над плечами всплывают острые жало дротиков. Огонь. Б-р-р-р-р-р-р-т. Короткая очередь в сторону рыцаря, но тот уже скользит в стороне, заставляя ее попусту тратить боеприпасы. «Твоя тактика была неверна изначально, ты не смог бы одолеть ее так, сам знаю», — выкрикивает юноша, у которого зажили все раны. «Но я не мог просто сидеть на месте. Я хочу помочь тебе, идиот. Ты бы не справился в любом случае. Я вам не мешаю», — спрашивает Сятый. «Может, все-таки разойдемся мирно? К сожалению, я не могу этого допустить», — отвечает рыцарь. Гатлинг Иоганна Карла Фридриха фон Гаусса. И перед ним вспыхивают синие круги ускорителей ци. «Эй, это мое заклинание. Знания принадлежат всем. Огонь». Рыцарь опускает руку, и она со всех своих сил бросается в сторону. Перед глазами темнеет от перегрузки, но она не имеет права останавливаться, потому что... Б-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Она несется над водной гладью, маневрируя из стороны в сторону. Ах ты, в глазах темно, кровь бьет в виски, адреналин выплескивается с каждым толчком сердца. Кто это такой, как он может копировать заклинания, едва взглянув на них? Сколько у него ци? Она оглядывается через плечо и видит, как ее противник неумолимо ведет рукой, и волны вспариваются белыми столбами попаданий. Отменить лезвие ци, и она тут же проваливается под воду, а наверху вскипают белые фонтаны от попаданий. Она снова включает лезвие ци, переориентируя себя под водой, в сторону. Вода, несжимаемая, кинетические болиды рыцаря тут мгновенно теряют скорость и перестают представлять опасность. Она же может передвигаться под водой почти так же, как и по суше. Реактивный выхлоп дает ей преимущество, а если создать щит перед лицом и выделить кислород из воды, ладно, сейчас не до этого, но однажды она изобретет маску ци для подводной охоты и дайвинга. А сейчас желательно прорваться в жемчужный портал и спрятаться в славном городе Лань. А для этого сперва нужно навалять этому типу в рыцарских доспехах. Кстати, ходили же слухи, что, дескать, рыцари небольшого размера были, да это бред, но этот конкретный и правда невысокий, но агрессивный, видимо, компенсирует. Она перевернулась в воде и устремилась к берегу. Вынырнуть у кромки прибоя и атаковать неожиданно, но сперва, подать ци в воду, сформировать водный клон себя, не нужны детали, достаточно просто антропоморфную фигуру из воды поднять, и рыцарь обязательно отвлечется. Тут-то она и ударит с другого направления. Она формирует фигуру, поддерживая воду своей цией, выпрыгивает на поверхность. Что-то ударяет ее прямо в грудь, и она летит кувырком, сшибая белые барашки на кончиках волн. «Ты такая предсказуемая», — вздыхает рыцарь. «Может, когда-нибудь ты и станешь ровнее мне, но не сегодня, ТЦ», — говорит она, вставая на воду и вытирая лицо рукавом. «Вот же скотина!» Она вдруг почувствовала укол в солнечном сплетении, и ее нога подвернулась под ней. Она упала на колено и оперлась рукой о воду, подавая ци в ладонь, чтобы не пойти под воду. У нее огромная ци, но она очень быстро тратит ее. Рисунок боя прост. Тебе нужно было продержаться первые несколько минут. Потом у нее закончится ци, говорит рыцарь, обращаясь к своему товарищу. А ты полез в лобовую атаку, идиот. Вымотай ее атаками с расстояния, постоянно делай вид, что идешь в ближний бой, заставь тратить как можно больше ци. Терпеть не могу, когда все знают обо мне больше, чем я сама, говорит Сиатай и выпрямляется. У нее горело в груди и животе, тысячу мелких когтей раздирали ее изнутри. Слишком много ци она потратила. Она знала эти симптомы, но сейчас не было времени себя жалеть. Она потянулась к своему поясу, где в сумочке у нее были припасены 4 пилюли золотистой ци. Нащупать резную крышку небольшой шкатулки таблетницы из белого нефрита и черного дерева, забросить в рот, насладиться горечью и вязкостью слюны, а через пару секунд она обрушит на этого раздражающего ее типа гнев Господень. Черт с ним, с островом. Еще найдет. Островом больше, островом меньше никто и не заметит. Не это ищешь? Рыцарь поднимает руку, и Сиатай с ужасом видит в его пальцах свою шкатулочку с пилюлями. Глава 9. У нее в рукаве была еще сотня трюков, способов и методов. Такие, на которые у местных не хватило бы широты сознания, просто потому что такие методы еще не были изобретены, являлись чем-то новым. Она могла бы насытить пространство вокруг удушающим газом, просто незаметно вытеснив весь кислород из атмосферы. Противник бы попросту не заметил этого, пока не упал бы без сознания. Могла также воспламенить весь имеющийся в области воздействия воздух, что-то вроде вакуумной бомбы или боеприпаса объемного взрыва, могла вырастить шипы под ногами, могла атаковать сверху, снизу, сбоку, но все это требовало огромных затрат ци, потому на самом деле она не могла сделать ничего из того, что было заготовлено. Ци у нее оставалось немного, совсем на донышке, а значит, она быстро пробежалась по своим возможностям. Самые неэнергозатратные техники, укрепление тела и ускорение, раз активировав их, можно не переживать, что кончится ци, на какое-то время человек остается быстрым, а его кожа, непробиваемой для обычных ударов. Значит, она протягивает руку в сторону, чувствуя, как в ее ладони формируется рукоять меча, обтянутая полосками шершавой акульей кожи. Она терпеть не может все это рукомашество и драгоножество, все это фехтование и ближний бой, но сейчас у нее нет другого выбора. Даже лезвия ци на ногах, и те постоянно выкачивают ее ци, сейчас она не может позволить себе такой роскоши. Щиты, лезвия ци, сенсоры, метательные дротики, все это развеивается в воздухе. Ей придется очень сильно экономить, если она не хочет остаться лежать на песке как рыба, выброшенная на берег, просто хватая ртом воздух, не в силах даже пошевелиться. Рыцарь напротив, поднимает свой меч. Европейская школа кузнечного мастерства, развитая крестообразная гарда, с такими рыцари короля Ричарда Львиное Сердце завоевывали гроб Господень, такой меч можно взять за узкое лезвие, и вот уже у тебя в руках крест. Максимилиановский доспех, тщательно проработанные перчатки, отдельно выведен каждый палец, вершина мастерства ковки стальных доспехов. У нее в руке, непривычный всем в поднебесной цзянь единорог, меч для знатных и образованных, меч интеллигенции и стратегов. Нет, если взять лезвие, то можно и перепутать, узкое и прямое, такие бывают у иных цзяней. Но вот ближе к рукояти корзинчатая гарда, полностью закрывающая руку. Спада с Киевона, оружие венецианской гвардии. Позднее именно такими мечами были вооружены кирасиры. Выдох. Распределение оставшейся ци по организму, укрепляя мышцы и связки, насыщая все тело энергией. Ее противник одет в металлический доспех, это преимущество закрытого доспеха, случайно пропущенный удар не так страшен, вообще не страшен. Даже если он опустит руки и позволит ей рубануть наотмашь, на доспехе останется царапина и не более. Усиленный удар может проломить металл, но она уверена, что и у него усиленное тело. В любом случае металл у доспеха – дополнительная защита, а каждый удар делать усиленным она не сможет. Однако, как и учил ее в свое время тренер, все есть недостаток и все есть преимущество, нужно только знать, как им воспользоваться. Достоинство полного максимилиановского доспеха – неуязвимость для обычных ударов. Для того, чтобы поразить пользователя, нужно бить по уязвимым местам, по сочленению доспеха. Подмышки, задняя часть коленного сустава, локтевые суставы, может быть щель между шлемом и керасой слишком мало уязвимых мест, в то время как ему достаточно рубануть куда угодно, шелковая хэнфу не защитит даже от обычного удара. Недостатки такого доспеха – малая мобильность и обзор. Как бы ни старались европейские мастера, как бы ни облегчали его, как бы ни делали его анатомически удобным, перемещая вес на бедра, обеспечивая свободу движений каждому суставу, все же двигаться, когда на тебе почти 20 килограмм металла, становится затруднительно. Даже мечник, владеющий свой ци, усиливающий себя и ускоряющий свои движения, не может игнорировать законы физики, инерцию и массу доспеха. Он становится медленней, чуть-чуть, но все же, и обзор. Закрытое забрало, которое эффективно защищает лицо и голову, не только от ударов, но и от надлежащего обзора за полем боя. Узкие щелочки глазниц на металлическом забрале он не увидит атаку сверху или снизу, его обзор ограничен, около 90 градусов по горизонтали и меньше 60 по вертикали. При этом он ограничен в скорости движения. И самое главное, ей нет нужды ранить или калечить его, достать его ударом. Все, что ей нужно, пройти мимо, ворваться в портал, а уже в пещере истинной радости, даже если эти противники последуют за ней, дракон Кианна надает им по задницам. В пещере озера истинной радости дракон Кианна непобедима, а уж едва вывалившись из портала она тут же даст команду закрыть его, так что шансы противников на преследование весьма призрачны, не будут достаточно быстры, разрежет их пополам и все тут. Она выстраивает в голове рисунок боя, планируя закончить все быстро. У нее нет ни времени, ни лишней ци на то, чтобы затягивать этот поединок. Сперва, быстрое сближение с ударом, очевидным ударом, сверху вниз по диагонали. Даже несмотря на свои доспехи противник поднимет меч, чтобы отразить удар, ведь он может быть усиленным. Получить усиленный ци-удар в район сочленения шлема и кирасы, он не пойдет на такой обмен. Нет, он поднимет меч, а она даже не притронется клинком к его клинку. Это финт. Движением кисти переведет свой меч и нанесет удар снизу вверх, в перчатку. Удар снизу вверх коварен, в разрез между руками, если противник поднял руки, этот удар обязательно пройдет. И тут же, не давая опомниться, упасть вниз и подать всю оставшуюся ци в ступни. Отпустить рукоять меча, который ей больше не пригодится и словно ракета на выхлопе ци, улететь в портал за его спиной. Вот и все, она использует ограниченный обзор своего противника, его замедленность из-за доспехов, а также то, что ее задачей не является убить или даже победить. Ее задача сейчас – попасть домой. Она чуть приседает, накапливая энергию в ногах, сгибая колени, чтобы броситься вперед. Что же, план готов? Она не собирается воевать тут на безвестном пляже, да и нету у нее ресурсов для этого. Она намерена вернуться домой, чтобы не случилось. ЦМ маловато, но она срывается с места, вздымая песок, несется прямо на рыцаря. Тот поднимает свой меч и вот она уже подпрыгивает вверх, чтобы обрушить на него свой удар. А-а-а! Кричит она, падая сверху вниз и видя, как ее противник разворачивает свой меч, чтобы встретить ее клинок. Попался. Финт. Ее клинок описывает короткую дугу, так и не встретившись с мечом рыцаря и... Звяк. Клинок сталкивается с клинком, выбивая искры. Он успел подставить свой меч, парировать удар, но и черт с ним. Она отпускает рукоять своего меча и отталкивается ногами, падая вперед. На ее ступнях вспыхивают синее пламя прямого выхлопа ци. Он не может ее увидеть сейчас. Она выстреливает вперед, словно ракета, ускоряясь и чувствуя, как ци истекает из нее, опираясь ногами на выхлоп и летя вперед. Мир переворачивается и несколько раз ударяет ее песком пляжа в лицо. Она промазала мимо портала, но как? Она встает на ноги, вытирая кровь, которая течет из носа, и оглядывается. Портала нигде нет. Куда он мог подеваться? Неужели другая она закрыла его? Быть не может, они же договаривались. И что теперь? Где она вообще находится и как ей попасть домой? Нет, неправильно. Что ей делать со своими противниками? У нее почти не осталось ци. Она отпрыгивает в сторону. Меч рыцаря мелькает в воздухе на том самом месте, где она была только что. Некогда думать. Назад. Еще удар, еще и еще. Ей нечем защититься. Созданный ею меч так и лежит на песке за спиной у рыцаря. Она может только отступать. Она оглядывается по сторонам, лихорадочно перебирая в голове варианты. У нее не так много ци. Сражаться в таком состоянии ее хватит на 2-3 выстрела, не больше. Что же, Иоганн Карл Фридрих. Перед ней вспыхивают синие круги ускорителей, и она прямо физически чувствует, как ци исходит из нее, круги высасывают энергию, и если бы она могла, то она просто легла бы прямо тут на песок, но она не может. Нет времени на это. Рыцарь же все ближе, вот он поднимает свой клинок и... Огонь. Она видит щит, поднятый незнакомцем, но она бьет не по нему. Она ударяет в песок между ними. Взрыв, грохот, вверх поднимаются тучи пыли и песка, а она, короткой вспышкой оставшейся ци, уносится вверх. Внизу остается узкая полоска пляжа, поднятые тучи песка и пыли, мешающие тем, кто остался, разглядеть, куда она делась. Обзор у противника ограничен, он не сможет посмотреть наверх. У нее почти не осталось ци, но самым важным было уйти, разорвать дистанцию, скрыться от рыцаря и его подопечного. Она с облегчением видит, что узенькая полоска пляжа внизу скрывается за зеленой гущей деревьев. В этот самый момент она понимает, что падает вниз, сосредотачивается. Все, что ей нужно, успеть подать короткий выхлоп перед самым падением на землю, чтобы не переломать себе кости. Сосредоточиться. Сосредоточиться выхлоп. Она врезается в какие-то ветки, что-то большое ударяет ее в живот и по лицу. Земля и небо меняются местами, все переворачивается несколько раз и от удара темнеет в глазах. Когда она открывает глаза, то первым делом отплевывается. Во рту полно песка и земли, песок попал ей в глаза. Вокруг зелень тропического леса, под ней какие-то гниющие листья, сломанные ветки. Голова у нее кружится. Она садится и осматривается. Рыцаря и его пособника нигде не видать, это уже хорошо. Сейчас она вряд ли выдержит еще одну схватку. Слишком уж мало у нее сил. Ци осталась буквально на донышке. Еще чуть-чуть и голодные боли начнут раздирать ее изнутри. Но первым делом ей, конечно, нужно спрятаться, укрыться так, чтобы ее не нашли. Кто это такие и почему они так много про нее знают? Самый очевидный вариант – это все последствия миссионария протектива Змея Лу. Слишком уж он активно распространял про нее слухи и легенды, а зная его, можно предположить, что он играет сразу за всеми досками и со всеми, кто может себе это позволить. И если первый, вставший у нее на пути, ничем особенным ее не поразил, то второй. Она встает на ноги и тут же охает и оседает вниз. Коленку пронзает острая боль. Если бы у нее было много ци, можно было бы излечиться, но сейчас лучше просто чуть отдохнуть, просто отползти в сторону от места падения, чтобы ее не нашли сразу. Облако пыли и песка на пляже надежно закрыло ее от глаз атакующих, но лучше подстраховаться. И когда этот рыцарь успел вытащить у нее пилюли золотистой ци, и да, он был необычен для Поднебесной, начать с того, что был одет в европейский доспех и вооружен мечом-бастардом. Таких тут нет, ни доспехов, ни мечей. Вообще полный металлический доспех такого рода, это фактически монополия Европы. Нет, и тут были доспехи и весьма неплохие, многие из них даже дали бы фору и европейским, но вот такого, предназначенного для того, чтобы выдержать таранный удар копьем в конной лаве, не было. Потому что не было и такой вот тактики, таранного удара конницей, проламывающего любой строй. Не было рыцарей. Те, кто врывался в чужой строй верхом на коне, не были знатными и богатыми. В Поднебесной как-то так сложилось, что принцип Увэй вошел в кровь и плоть, умные и богатые не шли в армию. В армию шли сильные и глупые, и у кого денег не было. Быть воином не было особо престижно. В Европе было наоборот. Как там, все мое сказала Злата, все мое сказал Булат, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Европа была раздроблена на десятки, если не сотни мелких графств и княжеств, которые постоянно воевали между собой, а Поднебесная была едина. В Европе, если ты хорошо владеешь мечом и имеешь в подчинении хорошую дружину, ты можешь выбиться вверх. В Поднебесной это так не работает. Тут нужно сдать экзамен, нужно иметь хороших знакомых в нужных местах, а если ты талантливый полководец, никто не даст тебе повышения, скорее наоборот, таких опасаются. Потому в свое время и генерала Лю сослали в провинцию. Сейчас, когда старая династия ослабла, у него удается удерживать Лань в своей власти, но стоит только запретному городу снова набрать силу, к городу подступит войска императора. И тут уже никакой гений не поможет, потому что войска Сына Неба и его полководцы в 100, а то и в 1000 крат превзойдут любую провинциальную армию. Так что армия здесь была больше централизованная, воюющая по традиционным нормам и правилам, учебникам Сунь Цзы и трактатам седых стратегов. А потому и новшеств тут не любили, ни в армии, ни в гражданской жизни. В то время, как в Европе над улучшением орудий войны ломали головы лучшие умы, тот же Леонардо да Винчи. Но самое главное, жизнь рыцаря была очень ценной. Рыцари – это цвет нации, лучшие из лучших. Воинская доблесть – вот главное достоинство мужчины. Викинги в свое время привили это всей Европе, показав преимущество хорошо обученных профессионалов, живущих войной. Целые когорты людей, которые не сеют и не пашут, не пишут трактатов, не учат классические произведения, не способны придумать поэму за 7 шагов, но живут с меча, платят железную цену за все, за товар, за власть или женщину. И в руках этих людей сосредоточилась вся власть и все деньги. Неудивительно, что эти люди хотели жить, и как следствие, улучшалось защитное снаряжение. Максимилиановский доспех, вершина эволюции доспеха, человек в нем может прыгать, бегать, кувыркаться и даже показывать карточные фокусы, настолько точно выполнены все суставы и сочленения. В то же самое время обычным мечом по рыцарю в таком доспехе бить, только меч затупить. Отсюда появился необычный для поднебесной прием Мартхау, удар крестообразной гардой, когда атакующий держит меч за лезвие. В Поднебесной такого не встретишь, местные мечи острые, а перчаток тут не носит, да и крестовина гарды не развита. Для успешной атаки рыцаря нужны специализированные орудия, например клевец или боевой молот. Лезвие меча лишь бессильно соскользнет с металла брони, потому в Поднебесной не было рыцарских доспехов, как и средств борьбы с обладателями таковых. Нет, рыцарь в таком облачении не был совсем неуязвим. Были сочленения доспеха, и потом такой гигант, как Чжанхэй, проломил бы броню одним ударом своей чудовищной алебарды «Ущербная луна», а если бы еще и Ци усилил бы удар, так и вовсе мог бы расплющить металл словно консервную банку. Но против обычных ударов и обычных людей эта броня спасала, а если внутрь такой брони посадить мечника, владеющего Ци и усилением тела, ускорением связок и общим ускорением, получается машина смерти. И почему она сама до такого не додумалась? Она встает, согнувшись и схватившись за какую-то ветку, прихрамывая отходит от места своего падения. Задача номер один – скрыться, переждать, уйти от преследования, выжить сейчас, чтобы драться потом, все остальное – после. Понять, где она, попытаться связаться с Лань, с генералом Лю и другой Сиатай, попытаться вернуться обратно, через портал, или же она не хотела об этом думать. Но если порталы вправду закрыли и теория другой Сиатай насчет времени и параллельного мира права, то попытаться вернуться другими способами. Но сперва выжить. Потому что она находится непонятно, где у нее кончается Ци, и где-то тут, в это непонятно где, находятся ее враги. Хуже не придумаешь. В этот момент вспышка боли обжигает ее ногу, она валится на бок, хватаясь за босую ступню. На коже вздувается красная опухоль и выступает капелька крови. Она шарит взглядом на том месте, куда наступила, и видит там стоящего в угрожающей позе, растопырившего клешни небольшого скорпиона. «Ну надо же», — думает она, — «хуже есть куда. Всегда есть куда хуже. Придется использовать оставшуюся ци, чтобы изгнать яд из организма. Но что делать потом? Вот скотина», — говорит она вслух. «Я ж тебя не трогала, мимо шла. Рядом же наступила. Обязательно нужно было жалить». Она отодвинулась в сторону от скорпиона, который все еще стоял на месте, угрожающе растопырив клешни. Чуть подождав и потоптавшись на месте, он наконец опустил клешни и хвост с жалом и убрался по своим делам. Сиатай откинулась назад, распустила свой пояс и перемотала ногу чуть выше ступни, перекрывая ток крови. Немного подумав, влила туда остатки ци, очищая кровь и чувствуя, как у нее кружится голова. «Ничего», — подумала она, — «ничего, немного отдохну, а потом все остальное». Глава 10. Когда она открыла глаза, уже стемнело, нога распухла и болела, даже несмотря на предпринятое лечение. Сверху, сквозь густую листву едва-едва пробивался тусклый лунный свет, но внизу, на гнилых листьях подстилки, ниже частых веток и высоких стволов деревьев, не было видно низги. Двигаться куда-то в таких условиях было бы неразумно. Во-первых, в темноте она не может ориентироваться, выбрать направление. Во-вторых, нога все еще болит, а в темноте она не увидит, куда наступает. Легко можно наступить на второго скорпиона, змею или просто острый сучок, а ранение в ногу в условиях влажных и теплых джунглей, в тропиках, не лучшая идея. Загноится, уже распухла нога и горит, яда вроде нет, но воспаление точно есть. По-хорошему развести огонь, обустроить спальное место и постараться заснуть до утра, вот что ей нужно. Однако огонь в ночном лесу — это словно указание «вот она я». Есть способы и приемы светомаскировки: вырыть яму и развести огонь там, чтобы он не был виден со стороны, но это работает не во всех случаях, не говоря уже о том, что дрова для такого костра нужно собирать сухие, чтобы дым столбом не стоял. В лунную ночь столб дыма издалека виден, даже если пламя скрыть. И потом, как она будет дрова собирать? Босиком в темноте, она села, потрогала ногу, поморщилась от боли в ступне, вынула спрятанный в поясе нож, отрезала полоску от подола, радуясь тому факту, что в Поднебесной принято одевать человека в несколько одежд сразу, даже в жаркие дня словно капуста, несколько слоев одежды. И чем более знатный человек, тем больше всего на нем надето. Нижнее белье, рубашка, один пая поверх другого, пояса, шириной едва ли не в локоть, широкие рукава, в которых можно смело таскать запасы риса на зиму. Аккуратно размотала предыдущую повязку, потрогала кожу рядом с местом укуса. Горячая и болит. Воспаление. Смочила полоску ткани слюной, обработала ранку, замотала ее полоской как бинтом, откинулась назад, поискала положение поудобнее, так, чтобы наполовину сидеть, опираясь спиной на ствол дерева. Подумала о том, что сейчас в городе Лань переполох, что другая сиота ищет способ открыть портал, что где-то там волнуется и беспокоится Вишенка, может быть, даже снулая рыбка Джая тоже за нее переживает. Если есть возможность открыть портал сюда, то они обязательно откроют, но смогут ли они одолеть неведомого противника? Если бы у нее был выбор, то она бы предпочла бы остаться возле места открытия портала, так ее быстрее найдут, однако именно тут вероятность наткнуться на этих ребят была выше всего, а она сейчас не то, что к схватке не готова, едва передвигаться может. Была бы ци в достатке, у нее и светильник был бы, и сфера, которая о приближении врага предупредит, и скорость передвижения, а при необходимости можно и на дичь поохотиться, крупную или мелкую. Но если бы у нее все еще была бы ци, она бы и прятаться не стала, попытала бы удачи в открытом боестолкновении с противником. Первая заповедь для человека, который не может победить в открытом бою, лицом к лицу, иду на вы, и все это рыцарская бусида, использовать свои преимущества, любые. До сих пор она была избалована количеством циркулирующей внутри ее сферы ци, а в этом мире все было довольно просто: чем большим количеством ци ты можешь управлять, тем ты сильнее. Нет, конечно же, есть и творческое применение ци, заклинания, которые работают как инь-ян или скорее камень-ножницы-бумага. Однако нет ци, нет патронов, нет топлива для войны, нет энергии. Значит, только партизанская тактика. Выжить, чтобы сражаться потом. Она вздыхает, закрывает глаза и прислушивается. Ночной лес всегда наполнен звуками, но ты услышишь их только если будешь сидеть тихо, перестанешь шуметь. Крики какие-то птиц или животных, кто-то грузно ворочается в кустах поодаль, трель тю-тю-тю, взлетевшая и пропавшая тут же, уснуть будет нелегко. Выдох, вдох, направление теплой волны вниз, к пострадавшей ступне. В солнечном сплетении скребутся тысячи острых коготков, это отсутствие ци дает о себе знать. Голова кружится, слабость во всем теле. Как говорил один гасконец, обращаясь к своему слуге: кто спит, тот обедает, видимо, и ужинает. Бормочет она, стараясь не обращать внимания на слабость и боль в ноге. В этом положении есть и преимущество, думает она, если бы у нее только болела нога, то никаких шансов закрыть глаза и заснуть у нее не было бы. А вот слабость от дефицита ци вызывает сонливость и желание не шевелиться и лежать, сжавшись в комочек, присыпать себя гнилыми листьями и засохнуть тут. Вот и хорошо, кто спит, тот обедает. Может, даже ци восстанавливает. Она закрывает глаза и поддается волне слабости откуда-то изнутри. Уснуть все же не удается. Она лежит с закрытыми глазами и прислушивается к ночной какофонии звуков тропического леса. Едва лишь через листву начинает пробиваться бледное свечение утренней зари, она заматывает обе ноги полосками ткани, вполголоса ругаясь на лезвие ци, пусть и полезное заклинание, но что с обувью вытворяет? Научиться бы испускать ци не из ступней и голени, а скажем в 5 сантиметрах от кожи, что конечно же возможно, но совершенно другой уровень контроля предполагает. Она осторожно встает на ноги, держась за ствол дерева. Пробует опереться на пострадавшую ногу. Болит, но идти можно. Прихрамывая, ковыляет к другому дереву, заприметив длинную упавшую вниз ветку. Садится рядом с ней, вынимает нож и отрезает ее с двух сторон, оставив развилку на конце. Проверяет длину и удовлетворенно кивает. У нее теперь есть палка, альпиншток, ну или костыль. Развилка находится как раз чуть ниже ее подмышки. Она встает, опирается на вырезанную ветку и морщится. Будет натирать сразу не понять, но через некоторое время обязательно будет. Полосками ткани от многострадального пая, верхнего одеяния, она обматывает развилку ветви. Поднимает голову вверх. Солнце встало в той стороне, где находится пляж, значит там восток. Если встать левым плечом к пляжу, то правое плечо укажет на запад, а лицом она будет обращена на север. За спиной – юг. Остатки ткани от верхнего одеяния идут на обмотки ног. Это важно. Если бы у нее была нормальная обувь, то никакой скорпион ее бы не прокусил. И сейчас обмотки на ногах, выполненные из разноцветного шелка, выглядели убого. Она словно француз под Москвой зимой 1812 года, никакой эстетикой тут и не пахнет. Но свою главную задачу они выполнят, пусть и временно. Защита раны, защита ног от острых камней и сучков, от укусов чертовых скорпионов или кто тут еще водится. Скорпионы, тарантулы, скалопендры, неважно. Через некоторое время обмотки промокнут и станут тяжелыми, это всего лишь временное решение, но ей нужно убраться отсюда, найти временное убежище, еду и воду. Сперва воду, конечно. В глотке пересохло, нога болит, в солнечном сплетении скребут когти, слабости, ей нужно попить, поесть и отдохнуть в безопасности. Сперва выбрать направление. Возвращаться на пляж нельзя, там она будет видна издалека. Кроме того, на пляже нет доступа к пресной воде. Принято считать, что человек может продержаться без воды от 3 до 7 дней, но это зависит от условий внешней среды, от физической активности и прочего, а у нее еще и воспаление, повышенное содержание токсинов в крови, плюс жаркий климат вокруг. Последний раз она пила чай еще в лань. Она попыталась сплюнуть и поморщилась. Слюны во рту не было. Первые признаки обезвоживания. У нее очень мало времени, но идти наобум, куда глаза глядят, она не может. Это верный путь к гибели, она только зря энергию потратит. Она вспоминает, как именно выглядит место, в котором был открыт портал, узкая полоска пляжа на берегу, тропический лес сразу за полосой песка, пальмы, нависающие над берегом, и чуть поодаль гора, вернее, несколько гор. Единственный способ хоть как-то сориентироваться в пространстве – забраться на возвышение. Но горы только кажутся близкими, расстояния могут быть обманчивы, в зависимости от их размеров, а она хромает. Дойти до горы, определить направление сможет ли она, если по пути не попадется ручья или источника с пресной водой, то можно и не дойти. Есть еще одна возможность, о которой она старается не думать, но похоже, что иного выхода нет. У нее уже скребут коготки дефицита ци в организме, а если она применит заклинание линзы ци, и не только линзы, но и зеркала, разместить линзу внизу, а зеркало так, чтобы отражать свет и обозревать окрестности сверху, будет что-то вроде большого перископа с возможностью оптического зума. В свое время она придумала линзы ци как возможность прицелиться как следует на большом расстоянии. Ци это заклинание потребляет не так много, но у нее сейчас каждая толика на счету. Но даже если все так, до горы она не дойдет. Определить направление, найти источник пресной воды, или... Она собирается с силами и хромает вперед. Нужно сперва найти поляну, или опушку. Что-то достаточно открытое, чтобы свет беспрепятственно проходил сверху вниз. Уже тогда она сможет собрать остатки своей ци и скастовать заклинание. Хотя ей страшно подумать, что же тогда произойдет с ней, каково это, остаться совсем без ци, и хватит ли оставшейся ци хотя бы на это заклинание. Она хромает вперед. Впереди виднеется просвет среди деревьев. Как раз то, что нужно. Раздвигая ветки в стороны, она проходит на середину поляны. Ровный пятачок выжженной земли. Почему выжженный? Удар молнии, огненный шар заклинателя. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Все, что ей нужно, выбраться на середину поляны, собрать воедино остатки своей ци и вложить ее в два заклинания, два выхлопа ци в пространстве. Она шагает вперед, осторожно ступая на больную ногу, доходит до середины поляны и садится, опирая на импровизированный костыль, с облегчением вытянув ногу в сторону. все. Теперь самое главное, ей нужно определить, где она находится и куда двигаться дальше. Нужны убежище, вода и еда. Пещера с протекающим рядом ручьем, было бы идеально. А еще чтобы рядом с пещерой стояла палаточка лекаря и чайная, где подают густой суп с лапшой. Ну и конечно продавались пилюли золотистой ци. Раз уж мечтать, то по полной. Она взглянула вверх. Синее утреннее небо, ни единого облачка. Хорошо. Подтягивает больную ногу к себе, морщится, садясь по-турецки. Поза лотоса с опухшей ступней была недоступна. А когда сидишь, просто отставив прямую ногу в сторону, ци собирается намного хуже. Не зря все эти отшельники в позе лотоса сидят, медитируют. В обычное время ей было бы плевать, в обычное время она просто окружена сферой ци, она купается в ней. Но сейчас ей важна каждая толика, потому лучше сесть по-турецки вдох, выдох. Вдыхается белая прана, проходит через организм, выдыхается через больную стопу, излечивая и унося с собой боль, выбрасывая гнойное, желто-коричневое облако и так еще раз. Дергающая боль в ступне становится терпимей, приглушается. Теперь, собрать ци в средоточии дантянь, чуть ниже пупка, попробовать не получается. Ци разлетается во все стороны, словно бумажный парус рвется под порывами ветра. Ну конечно, у нее разорваны меридианы, и то количество ци, которого было бы достаточно для обычного человека, для нее лишь капелька на горячем камне под обжигающими лучами солнца. Пышаша и нет, только мокрое пятно осталось. Она стискивает зубы. Ци стремительно убывает, не позволяя работать с ней. Тысяча маленьких когтей разрывают ее изнутри, грудь, солнечное сплетение, живот, низ живота. Но у нее нет выбора, ей нужно сформировать заклинание. Если собрать остатки ци, в ее глазах темнее, мир переворачивается и последнее, что она видит, стебелек травы, совсем близко, у самого лица. «Эй ты, давай шевелись уже!» — кричит Сумы на неповоротливого братца Жиминя, который пыхтит где-то позади. «Да не беги ты так!» — отзывается тот. «Куда торопишься?» Мин Вая уже сказал, что это не покупатели, а ценщики. Большого пира не будет, и денег пока нет. «Дурачок ты, Жимин!» Она поворачивается к нему и упирает руки в бока. «Ну и что?» Оценщики императорского двора, это большие шишки, не, и что, подумаешь, оценщики, не продали жемчужину, не будет денег, не будет денег, нет пира, не такой уж я и дурачок, и вообще, будешь обзываться, я тебя поколочу, чтобы меня поколотить ты сперва меня догнать должен, дразнится Сумы, да я три круга вокруг тебя описать смогу, прежде чем мы в деревню придем, поймаю и поколочу, упрямо бычится Жимень, тебе матушка говорила, что нельзя над братом смеяться. Пусть я и младший, зато мужчина. Мужчина, тот у кого деньги есть, а у тебя только свои портки да голова лысая. Ты ж в монахи хочешь податься, какой ты мужчина. Сумы спрыгнула с камня и пошла впереди пыхтящего Жиминя. Набрать земляных орехов для праздника решила именно она. Пока Сифин Шишу занят, пока матушка и старшая сестра заняты подготовкой к вечернему пиру, она подговорила Жиминя сходить в лес. Если бы она пошла одна, то потом бы ей вспыпали по первое число, но с Жименем. Жимень был единственный мальчик в семье из пяти женщин, отец пропал в море вот уж лет 7, остались матушка и 4 сестры, а Жимень, мальчик, будущая опора семьи. Правда вот, вбил себе в голову, что пойдет в монахи, даже побрился налысо, матушка только руками всплеснула. Нельзя ему в монахи идти, кто тогда семью кормить да защищать будет. И так в деревне у них права голоса на собрание нет, вон в семье у Ван 4 братьев, никто с ними не связывается, все крепкие, да драчливые. Сумы взглянула на брата и вздохнула. Младшенький он у них, избалованный да женщинами воспитанный. Он даже с ней если подерется, так плакать начинает. Но все равно, нельзя ему в монастырь, лучше в армию, все же деньги будут. А если выслужится, так и семью за собой потянет, сестер замуж отдать сможет. Тем более, что у сестрицы Мидадзи такие обстоятельства получились. Она покачала головой. Если в семье не будет нормального мужчины, то придется кого-то из сестер торговцам продать. И денег много не выручишь, они-то потом перепродадут в публичный дом втридорога. Но там можно хоть какие-то связи наладить, замуж выйти, сестер с нормальными мужчинами свести так что то, что крепко на Гаяюй нашла жемчужину дракона. Это просто спасение для их семьи. Да, они получат от этой находки не так уж и много, но все равно, это шанс, переехать на континент, купить домик, открыть чайную, например. Жиминя, балбеса такого, выучите на императорские экзамены отправить, глядишь и сдаст. А если сдаст, то и будущее обеспечено, считай, устроится чиновником куда-нибудь, а там и вся семья нормально заживет. Я, мужчина, отзывается Жимень, у меня и нефритовый стержень есть, скоро волосы начнут расти. Вчера я уже один волосок на подбородке нашел, борода растет. Врешь, а ну покажи. Поворачивается к нему Сумы, а нету его. Я его с дуру вырвал, матушке показать. Потупился Жимень, а потом понял, что надо было дать вырасти. ПФФ, чего еще от тебя ждать? Ты лучше к армии готовься, раз у нас денег нет, чтобы учебники купить и репетиторов нанять. Говорит Сумы, зачем тебе монастырь? Там же нельзя с девушками общаться. Зачем мне девушки? От вас только шум лишний. Рассудительно замечает Жимень. Вас в семье 4 штуки, и от вас у меня уже голова болит. Буду сам в монастыре жить. И что, тебе вот прямо никто не нравится? Пристает к нему Сумы. Даже дочка Булочникована, та, что с белой кожей и черными глазами, которая как движется, так словно у нее внутри молоко бултыхается. Не нужна мне она. От девушек одни неприятности. Мотает головой Жимень. Лучше давай земляные орехи уже собирать. Вон и полянка. Он замирает с открытым ртом. Сумы смотрит туда, куда уперся его взгляд. Посредине поляны, освещенная прямыми солнечными лучами, лежит девушка в самых нарядных и богатых одеждах, которые она когда-либо видела. От взгляда Сумы не укрывается ни богатство наряда, ни нефритовая подвеска на поясе, ни небрежно перевязанные ступни, кровь, вытекающая из носа и уголка рта. Богатая, знатная, но босиком, разрезала одежду на полоски и замотала ноги. Дурочка, кто же так делает? В лесу полно деревьев с гибкой корой, которую можно снять и сделать обувь. Такие вот боты, как на ней и на Жимени, явно не местная. Ну конечно не местная, такое богатство просто в одежде, опять-таки нефритовая подвеска, целое состояние такая стоит. И конечно же нож рукояти из коралла, навершие из нефрита, инкрустация серебром, клинок из дорогой стали, туманная сталь, разводы по всему лезвию. Кто она такая? Какая красивая? Выдыхает за спиной Жимень. Сумы бросает на него быстрый взгляд и думает о том, что не пойдет юный Жимень ни в какой монастырь. Какой тут монастырь, вон весь красный стоит. Глава 11. Вдох. Белоснежная прана вдыхается через нос и проходит по своду черепа, по затылку, вниз по позвоночнику, через средоточие в солнечном сплетении, ниже, туда, где у нормальных людей находится точка Дантянь, угловой камень системы меридианов. И уже оттуда она напитывает внутренние органы, наполняя их, насыщая энергией и силой. Выдох. Прана собирается из каждого уголка тела и выбрасывается наружу коричнево-желтым, гнойным облаком, очищая организм. Вдох. Крохотные коготки, раздирающие ее изнутри, никуда не пропали, боль и слабость по-прежнему с ней, но она уже не думает об этом. Когда болит все время, когда мир вокруг всегда немного желтоватый от боли, к этому нельзя привыкнуть. С этим скорее смиряешься. Пилюли золотистой ци было бы достаточно, но ее не достать тут. Она открывает глаза, смотрит в потолок. Деревянные балки и перекрытия, сверху прикрытые пальмовыми листьями. Когда идет дождь, обязательно где-нибудь докапает. Мама Чун борется с этим, посылает младшую Сумы на крышу, найти место протечки и накрыть его большим пальмовым листом, но протекать начинает в другом месте. Старшая Тай, а это одна из средних сестер, Сутан, невысокая, коренастая, с коричневыми, загорелыми руками и ямочками на щеках. Она поворачивается к ней, подсаживается и наполняет чашу водой из большого кувшина. «Будете пить?» – спрашивает она и Сиатай, кивает. Пить она хочет всегда. Дефицит ци разъедает ее изнутри, мешая думать, мешая двигаться, вызывая постоянную жажду. Раньше она всегда гадала, что же будет, когда у нее кончится ци, а пилюль рядом не будет. Теперь она знает, слабость, такая, что руку не поднять, постоянная жажда и боль внутри. Сможет ли она восстановиться? И сейчас она даже не ведет речи о том, чтобы снова летать на лезвиях ци, наслаждаясь силой и скоростью передвижения, или о том, чтобы уничтожать врагов пушкой Гаусса. Хотя бы просто не испытывать постоянную боль внутри и нормально двигаться, а не так, как сейчас, когда кажется, что к каждой руке и ноге привязали грузы по сотне даней весом. Сутан помогает ей чуть приподняться и подносит ко рту чашку с водой. Чашка старая, выщербленная, глина плохо обожжена, на ней нет никаких узоров или поучительных сцен из древних, классических произведений, но ей сейчас не до этого. В чашке есть вода, и этого достаточно. Она пьет, чувствуя, как живительная влага смачивает ей глотку, как она попадает прямо в желудок, на время пригасив пожар внутри. «Сейчас бы обезболивающего», — думает она. «Может быть, попросить Сутан сходить в лавку за вином? Побольше вина, и она сможет заснуть вечером, а не страдать, ворочаясь в постели, мучаясь от боли внутри. Интересно, опиаты тут уже в ходу или нет? Сделать опиум – ничего сложного, нужно только побольше мака. Вот и обезболивающий маковый отвар. На Руси таким поили младенцев, чтобы спали покрепче, ей сейчас такой не помешает. И у алкоголя, и у макового отвара с опиатами есть важный недостаток. И то, и другое сильно влияет на когнитивные способности. Человек тупеет, его креативность заметно снижается, однако болевой синдром имеет такие же последствия. Когда у человека что-то сильно и долго болит, человек тупеет намного быстрее, у него возникает синдром туннельного зрения. Даже для выполнения простейших задач ему требуется намного-много времени и сил. Так что выбор у нее невелик, или вино, или опиаты. Вино хоть найти можно, алкоголь повсюду в ходу. Попросить Сутан сгонять в лавку, она колеблется. Все-таки Сиатай повезло, в очередной раз. Дети, что нашли ее в лесу, семья, что приютила ее, семья Сужи, честные и порядочные люди. Она видит, в каких условиях они живут, видит потрескавшуюся посуду, обтрепанные и заштопанные одеяния даже на старшей сестре и матери, видит, что в доме нет мужчины, есть только мальчик, младший, самый любимый и избалованный Жимень. Рыбацкая деревня на острове Син, здесь наличие мужчины очень важно. Мужчины выходят в море на своих лодках и добывают рыбу. Женщины обрабатывают рыбу, а еще ныряют в заливе в поисках жемчужных устриц. Устрицы хороши на вкус, но цель женщин – найти жемчужину. Выход в далекое море за рыбой вместе с мужчинами для женщин заказан, для них только залив и устрицы. Устрицами семью не прокормишь, а найти жемчужину, стоящую продажи, это редкая удача. Двум старшим сестрам этой семьи пока не везет, а тут еще и она им на голову свалилась. Сиатай прекрасно понимает, что ее одежда, подвеска, нож, письменные принадлежности, поясная сумочка, все это стоит намного больше, чем содержать семью Сужи в течение нескольких лет. Как-то незаметно она привыкла жить в роскоши, привыкла к тому, что все, на что она кладет свою руку или кидает взгляд, из серебра, нефрита и слоновьей кости, сделано руками лучших мастеров и стоит целое состояние. Здесь не так, тем более ценным является то, как тут о ней позаботились. Тем, кто нашел ее в лесу, даже не нужно было ее убивать, чтобы забрать все, что у нее было. Просто можно было отойти в сторонку и подождать. Но нет, ее принесли в деревню, напоили лекарствами, купленными на последние деньги, рыбным бульоном, обработали ранки на ногах и уложили в самую мягкую постель, которая только была в доме семьи Сужи, и никто даже словом не заикнулся о том, чтобы потребовать плату. Это уже она сама, как в себя пришла, да поняла, что почем, настояла на том, чтобы ее нож продали, купили взамен простой, с деревянной рукоятью. Так и сделали, причем матушка Сучун принесла разницу в 10 серебряных лян и долго извинялась, что на их острове дороже не продать, и от денег за аренду, за постой и лекарства отказывалась. Правда, уже не так убедительно, все же деньги семье Сужи были очень нужны, так что она все же дала себя уговорить. Сиатай торжественно вручила ей 6 лян с формулировкой «за то, что спасли мне жизнь». Матушка Сучун бережно убрала слитки, замотав в тряпочку и спрятав за семейным алтарем. С тех пор отношение к Сиатай незаметно изменилось, внешне ничего не поменялось, также поили ее рыбным бульоном, приглашали деревенского лекаря, шарлатана с козлиной бородкой, который никогда не отказывался плотно поесть и выпить за счет семьи, качал головой, бормотал что-то про 5 слизей и горячку. Каждый вечер заботливая Сутан поправляла ей подушки, а когда требовалось сходить до ветру, придерживала ее при ходьбе. Но все равно, как будто бы выдохнула вся семья, ведь никто и не собирался просить у нее денег, но те деньги, что они уже потратили на ее лекарства и еду, были последние. 6 лян серебряными слитками – это большие деньги для рыбацкой деревушки. На это можно столько риса купить, что на год хватит. На островах рис ценился выше рыбы, рыбы тут было полно, а вот риса всегда не хватало. Так что с момента, как в семье Сужи появились деньги, все немного расслабились. Даже на всегда серьезном и сосредоточенном лице матушки Чун иногда стала появляться улыбка.